Страница 250. Вы брали сердце и скалу. Продолжение. А вот как они агитировали солдат. Вспоминает участник этого интересного мероприятия Николай Бестужев. Не Рюмин, другой петербургский Бестужев. Страница 251. Когда мы остались трое, Рылеев, мой брат Александр и я, то после многих намерений положили было писать прокламации к войску и тайно разбросать их по казармам. Но после, признав это неудобным, изорвали несколько написанных уже листов и решили все трое идти ночью по городу, останавливаться у каждого часового и передавать им словесно, что их обманули, не показав завещание покойного царя, в котором дана свобода крестьянам и убавлена до 15 лет солдатской службы. Это положено было рассказывать, чтобы приготовить дух войска для всякого случая, могущего представиться впоследствии. Я для того упоминаю об этом намерении, что оно было началом действий наших и осталось неизвестным комитету. Нельзя представить жадности, с какой слушали нас солдаты, нельзя изъяснить быстроты, с какой разнеслись наши слова по войскам. На другой день такой же обход по городу удостоверил нас в этом. Благородно же ведут себя господа дворяне, печальники народные. Что поделать? Намеченные ими цели как раз и требовали лгать тем полкам, которые они собирались повести за собой. Поскольку они, несмотря на поверхностное знание жизни, хорошо понимали, что за их правдой народ ни за что не пойдет. И эта троица не была одинока. Вот воспоминания декабриста Батенькова. Не помню уж, кого тут нашел, заехав к Рылееву. Страница 252. Мое внимание обратилось на морского офицера, который говорил с большой самонадеянностью всякие несообразности, лейтенант Арбузов. Например, что ежели взять большую книгу с золотой печатью и написать на ней крупно закон, и ежели пронести сию книгу по полкам, то все сделать можно, чего бы не захотели и тому подобное. Насчет несообразностей Батеньков явно то ли кокетничает, то ли умышленно изображает дурачка. Лейтенант Арбузов держался в русле общей тенденции. Они все ставили на обман и разжигание самых низменных инстинктов. Сначала оба Бестужева и Рылеев, потом Арбузов, потом на совещании у Рылеева вечером 13 декабря Якубович предложил, не мудрствуя, разбить кабаки, позволить солдатам и черни грабить, потом вынести из какой-нибудь церкви хоругви. Правда, от этого предложения хватило ума отказаться. Опять-таки, не из благородства. Они все были хозяевами многих сотен душ и хорошо понимали, какого джина можно выпустить ненароком. Барон Штенгель напомнил расходившемуся Якубовичу, что в столице 90 тысяч одних дворовых, и в случае всеобщего пьяного бунта могут пострадать их же собственные родные и близкие. Каховский, хотя и прямо считал, что его полагают ступенькой для умников, драл глотку за два дня до мятежа. С этими филантропами ничего не сделаешь. Тут просто надобно резать, да и только. Страница 253. Резать он, правда, не будет, но станет стрелять. Сначала Милорадович, потом полковник Стюрлер. Резать будут Оболенский со Щепиным Ростовским. Один штыком, другой саблей. Рылеев, правда, никого не резал. но всерьез предлагал в случае проигрыша и отступления сжечь Петербург, чтобы и праха немецкого не осталось, свидетельство Штенгеля. И, наконец, солдат вывели с помощью самого неприкрытого обмана, что в Петербурге, что на юге. Но и об этом чуть погодя. А пока что поговорим о Павле Пестеле. Черный полковник. Какова его цель? Сколько я могу судить, личное, своекорыстное. Он хотел произвести суматоху и, пользуясь ею, завладеть верховной властью в замышляемой сумасбродами республики. Достигнув верховной власти, Пестель сделался бы жесточайшим деспотом, напишет позже в записках о моей жизни Грич. Быть может, этот человек, которого при советской власти нас учили ненавидеть, ничего о нем не рассказывая, попросту оболгал святого революционера по врожденной гнусности своей, а то и по заданию третьего отделения. Что ж, рассмотрим жизнь и взгляды черного полковника поподробнее. Страница 254. Вот слова самого Пестеля, прозвучавшие в разговоре с Ролеевым. «Вот истинно великий человек. По моему мнению, если иметь над собой деспота, то иметь Наполеона. Как он возвысил Францию, сколько создал новых фортун, он отличал не знатность, а дарование». Первыми задолго до Греча убедились в бонапартистских поползновениях Пестеля сами же руководители Северного общества. С редкостным для них единодушием. Никиту Муравьева разглагольствование Пестеля о благе диктатуры оттолкнули сразу, как и Сергея Трубецкого. Трубецкой выразился недвусмысленно. «Человек вредный». И не должно допускать его усилиться, но стараться всевозможно его ослабить. Это были не просто слова. Через свои связи в Южном обществе Трубецкой усиленно пестовал оппозицию Пестелю. Ролеев сказал, «Пестель – человек опасный для России и для видов общества». Историк Покровский охарактеризовал их встречу так. У Пестеля нельзя отрицать большого таланта приспособления. При первом свидании с Ролеевым автор «Русской правды» в течение 2 часов ухитрился быть попеременно и гражданином Североамериканской республики, и наполеонистом, и террористом, то защитником английской конституции, то поборником испанской. На буржуазно-честного петербургского литератора это произвело крайне неблагоприятное впечатление. И у него, видимо, сохранилось воспоминание о Пестеле как о беспринципном демагоге, которому доверяться не следует. Страница 255. А вот собственноручные воспоминания Сергея Трубецкого о вышеописанной встрече с Пестелем. При первом общем заседании для прочтения и утверждения устава Пестель поселил в некоторых членах некоторую недоверчивость к себе. В прочитанном им вступлении он сказал, что Франция блаженствовала под управлением Комитета общественной безопасности. Восстание против этого было всеобщее, и оно оставило невыгодное для него впечатление, которое никогда не могло истребиться и которое навсегда поселило к нему недоверчивость. И не мудрено. Комитет общественной безопасности, если кто запамятовал, это та либеральная филантропическая контора, что во времена Французской революции сотнями отправляла людей на гильотину по малейшему подозрению. А вот каким оригинальным образом Пестель у себя на юге вел противоправительственную деятельность. Слово Горбачевскому. Вятского полка командир Пестель никогда не заботился об офицерах и угнетал самыми ужасными способами солдат, думая сим возбудить в них ненависть к правительству.